Ноктюрн Шопена. В воскресенье Зеленин потащил Инну в клуб. «Сашка, иди один», — взмолилась она. «Я лучше почитаю, сегодня принесли свежий номер «Нового мира». Ей-богу, мне эти клубы в Москве надоели. Сегодня хочу только тихой сельской жизни. Пеньюар, лампада и вольнодумный роман. Хочу быть Татьяной». «Поздно», — сказал Зеленин. «Ты уж другому отдана и будешь век ему верна, а он закружит тебя сегодня в вихре светских развлечений». «А что там за действо сегодня?» «Сначала будет лекция об умении красиво одеваться. Что с тобой?» Инна содрогнулась от беззвучного смеха. «Сашенька, милый, все-таки, может быть, мне не ходить? Вдруг мне станет дурно?» Зеленин обиженно шмыгнул носом. «Напрасно смеешься. Лекция интересная. Чехословацкие моды через проектор будем показывать». По дороге в клуб он не умолкал ни на минуту. «Понимаешь ли, Инка, просто обидно за людей. У большинства есть врожденный вкус, чувство гармонии. Посмотришь на них на работе, все так ладно пригнано, спецовки, косыночки, даже телогрейки. А в выходной день, подчиняясь какой-то несусветной моде, напыжатся и выходят этакими чудовищами. Сапоги гармошкой, пальто колом и обязательно белый шелковый шарфик чуть ли не до земли, а у девушек платье со средневековыми оборочками, шляпище черт знает, вроде пропеллера. Обидно. Вот мы и решили вести войну за хороший вкус». «Кто это мы?» «Правление клуба». «И ты тоже в правлении? А как же? Инна, посмотри-ка! Вот и этому мы объявили войну». Он показал на окно одного дома, где за откинутой занавеской красовалась глиняная собачка с умильной страшноватой мордочкой, расписанной белой, красной и синей красками. В клубе было тесно, шумно и весело. Зеленина хлопали по плечу, пожимали ему руку, кричали: «Саша, привет! Здравствуйте, Александр Дмитриевич!» Подошли Бориса и Тимоша. «А свадьбу-то вы зажали, дети!» — сурово сказал Борис. «Ничего подобного», — сказала Инна. «Свадьба будет одновременно с моими проводами». И Борис весело подмигнул Тимоше. «Все сэкономить хотят. Учись, Тимка». «А чего ж? Люди семейные», — пробасил Тимофей. Зеленин усадил жену в первом ряду и сказал, что ему сейчас нужно развить бурную деятельность за кулисами. Инна поинтересовалась, не дирижирует ли он танцами в клубе. «Бутоньерку в петлицу, прямой пробор, кавалеры, приглашайте дам. Первый тур. Какая прелесть! Это тебе подойдет!» Зеленин нервно хихикнул и скрылся. И кто-то приоткрыл занавес, и Инна на долю секунды увидела мужа, оживленно беседующего с Дашей Гурьяновой, которая в широченном платье до пола и кокошнике была похожа на матрешку. Прыгнуло сердце, шевельнулось, в душе что-то нехорошее, и Инна подумала: щеки у нее слишком уж румяные, мажут, конечно. Но тут же она мысленно посмеялась над собой, вздохнула: ох, какая ерунда, и стала смотреть на сцену. Лекцию слушали с вежливым интересом, но когда началась демонстрация фотографий через проектор, в зале послышались смешки. «В жизнь «Не надену я такой недомерок!» — категорически заявил сидящий за спиной Инны бородатый мужчина, разглядывая появившегося на экране юношу в коротком до колен пальто. Общая тенденция, — бесстрастно вещала со сцены лектор-учительница, — состоит в отказе от кричащих красок и в переходе к простым и удобным формам одежды. — Не понимаешь ты, Тихон, тенденции, — с досадой прошептала женщина, видимо, жена бородача. Инна украдкой оглянулась и увидела ее серьезные, внимательные глаза. После лекции начался концерт. Зеленин то и дело появлялся на сцене, участвовал в конференции, прилепив бородку, играл в скетче роль профессора, отца беспутного сына, сольным номером читал стихи. Фигура его казалась непомерно длинной на маленькой сцене и была смешной сама по себе, но зрители, к удивлению Инны, смеялись, когда надо было смеяться, и замолкали, когда надо было молчать. Инна вдруг почувствовала гордость за своего мужа. Она только недавно узнала, что театр — тайная страсть Саши. Он рассказал ей, что с первого курса почему-то возомнил себя актером, стал шляться по театрам, был статистом, таскал декорации и даже одно время собирался бросить медицинский и поступить в театральный институт. Инна улыбнулась и подумала, что ее гордость вызвана отнюдь не актерскими удачами Зеленина. Зеленин читал стихи. Тимофей играл на баяне задумчивые вальсы, Даша пела частушки, Борис с какой-то тоненькой девочкой, о которой сзади тихо сказали, что она бетонщица, показывали акробатический этюд. Вдруг Зеленин подошел к краю эстрады и громко сказал: «Следующий номер — ноктюрн Шопена». «Ого!» — подумала Инна. «Исполняет Инна Зеленина». Она не сразу сообразила, о ком это он говорит, а когда поняла, ахнула, и сердце у нее задрожало. Секунду спустя она страшно разозлилась на Сашку, топнула ногой, отвернулась. Но зал так дружелюбно заголосил, что пришлось встать. Она не помнила, как поднялась на сцену, как села к инструменту. На мгновение мелькнула виноватая улыбочка Зеленина, и Инна сказала шепотом: «Я тебе этого никогда не прощу». Потом она видела только клавиши. Затем исчезли и клавиши, и она стала видеть то, чего не видел никто другой. Вокруг ожила страна, о которой знала только она одна. Инна совершенно забыла о том, что на нее смотрят две сотни чужих глаз, и совсем не видела высокого, худого человека в черном костюме, который стоял в толпе, побледнев от волнения и сжав кулаки. Очнулась она от плеска аплодисментов, неловко раскланялась и убежала за кулисы. Зеленин через всю сцену прошагал вслед. — Ты сердишься? — пролепетал он. — Пойми, Инночка, отстань! — сказала она и села на стул спиной к нему. Саша обошел вокруг и сел на пол напротив. — Прости меня! — умоляюще сказал он. — Я очень хотел тебя послушать, а другого случая уж не представилось бы. И потом... Он помолчал и кивнул в сторону зала. — Разве они недостойны Шопена? — Иди сюда, — хрипло сказала Инна. Когда он подошел, она больно дернула его за ухо и рассмеялась. — Я люблю тебя сейчас в 100 раз больше, — воскликнул счастливый Зеленин. Проводы. Как могут люди переносить такое? Как можно за 5 минут до разлуки рассказывать анекдоты, смеяться? Почему люди стали бояться слез? Ведь легче плакать, чем смеяться во время проводов. Проводы — это бесчеловечно. Фонарь Мурманского экспресса налетает из сумерек и рвет любовь пополам. тебе и мне по половине монеты на память. Последние секунды, когда, наконец, перестают балагурить, это самое страшное. Тут надо держаться вовсю. Смотри, обязательно зайди к моим старикам. Обязательно. Я дам телеграмму уже из Москвы. Хорошо, Инна. Что? Крепись, родная. Скоро мы... Скоро? Время идет быстро. Это сейчас. Прощай. Все. В проходах свисают ноги в шерстяных носках и капроновых чулочках. Козыри, пики, храп и чавканье, и мутную, застилающую весь белый свет тоску уже начинают прорывать другие слова. Что, постель? Да-да, обязательно. Мельче у меня нет. Дайте мне по две десятки, а я вам пятерку. Чай, пожалуйста, один стаканчик. За окном мрак, кажется, что поезд грохочет и трясется на одном месте, но редкие огоньки появляются в ночи и стремительно улетают назад, как искры из паровозной трубы, как последние слова привета.